Глава пятая. «Значит, на Кипр в сентябре не едем», — грустно констатировала Анжела, сделав пометку в записной книжке. Она сидела на постели, вплотную придвинувшись к своему мужу. Он ее обнимал. Я наблюдала за ними со стороны, от холодильника, наливая апельсиновый сок из пакета в бокал. С дороги еще даже не переоделась. Голову распирали идеи относительно дальнейших действий. Сначала посмотрю электронную почту, что там надыбал юзер, если, конечно, надыбал. Отложим Кипр до следующего года. Конюков поцеловал жену в щеку, вздохнул, морща лоб. Чувствую, мне скоро придется искать новую работу, дорогая. Но не отчаивайся, все наладится. Конечно, наладится. Бодро поддакнула Анжела и, взглянув в записную книжку, нахмурилась. Да, о машине придется тоже забыть. Зря только на права сдавала. «Белый Лексус», — мечтательно произнес Конюков, поглаживая ее по спине. «Купим мы тебе машину, обещаю. Можно попробовать взять кредит». «Нет, обойдемся», — милостиво отвергла супруга его предложение. «Это мы свой годовой план корректируем», — пояснил мне Конюков. «Напридумывали кучу всего. Как ведь бывает? Сегодня ты на коне, а завтра, глядишь, на земле валяешься». «У кого-то был свой план, который несколько расходился с вашим», — заметила я. Конюков полез к жене целоваться, присосался к шее, но получил легонько локтем в живот и застонал, симулируя предсмертные муки. У Анжелы краска отлила от лица. Выронив блокнот с ручкой, она, причитая, склонилась над мужем. «Я тебе попала по ране? Да, тебе плохо, я сейчас позову врача». Лицо Конюкова покраснело от натуги. Губы предательски дрогнули, и он рассмеялся. Анжела замолчала и, поняв, что ее разыграли, съездила ему по загривку. «Вот гад, я чуть не умерла со страху». «Ну, извини, я пошутил». Он распахнул халат сверху, продемонстрировав пластыревую нашлепку на груди. «Видишь, сегодня делали перевязку. Рана почти затянулась, со дня на день выпишут». «Не рановато ли?» – нахмурилась Анжела. «Я поговорю с врачом. Тебе надо еще полежать. Сам же говорил, что болит». «Болеть оно еще долго будет», – вмешалась в разговор я. «А никому не интересно, чего я сегодня добилась?» Я разговаривала с портняжным. Конюков с супругой тут же прекратили свою возню и повернулись ко мне. Было видно, что им очень даже интересно. «Давайте, выкладывайте, не тяните», – потребовал клиент. «Генрих Августович с моей помощью практически уверовал в вашу невиновность», – сообщила я. «Если я найду организатора всего этого бедлама, что творится в банке, то ваше положение восстановится. У меня ощущение, что портняжный даже снимет тыртышную и назначит вас председателем правления». «Нет, такие перестановки не в его стиле», – покачал головой Конюков. «Один раз он ее уже задвигал, второго она не переживет». Чтобы не терять ценного сотрудника в критической для банка ситуации, он оставит все как есть. Меня в департамент кредитов еще довесит департамент тыртышный, чтобы я все разгребал, что наворотили те, кто сейчас исполняют обязанности начальников. Тыртышная теперь за кресло будет держаться зубами. Сбылась ее мечта. Его слова перешли в неясное бормотание. «Да, придется поднапрячься. Ох, она меня и дрючить будет, да. Расклад хреновый, но ничего не поделаешь, если только уволиться». Взглянув на меня, Конюков спросил. «Вы что, действительно найдете заказчика? У вас кто-то есть на примете?» «Да, все признаки, что это Хикматов», — ответила я. «Тот самый, что просил у вас кредит». Когда портняжный заикнулся про оборудование, на которое его сыну срочно понадобились деньги, меня как током ударило. Хикматов же вращается в этом бизнесе по резке заводов. Сам лакокрасочный разорил. Вот он и подсказал тем парням с химкомбината, кому обратиться с предложением купить оборудование за копейки. Потом выследил сына портняжного с бабками. Возможно, кто-то из банка ему сигнал дал, не исключаю. Но как бы там ни было, он нагрел портняжного на бабки, а дальше, испугавшись разоблачения, решил устранить всех, кто мог на него выйти. Одно смущает: почему вас с портняжным не добили? Сей момент можно объяснить лишь наличием постоянной охраны рядом с вами. Хикматов опасается, что киллера могут взять. Интересно, очень интересно. Это что же, портняжный вам все разболтал? И про черный нал, и про ограбление? Спросил Конюков с недоверием и обидой в голосе. Мне бы он за это голову отвернул. Как же так вы втерлись к нему в доверие? Или он действительно свихнулся после отравы? У меня внешность располагающая, мягко улыбнулась я. И что вы предпримете? Поинтересовался клиент, и Анжела тут же выдала свое предложение. Может, в милицию сообщить про этого Хикматова? Нет никаких реальных доказательств, пока сообщать рано, ответила я. Для начала переговорю с парнями, резавшими химкомбинат. Потом посмотрю, что мне пришлет информатор по нему. И тогда уже наведаюсь к самому подозреваемому. Так делайте это быстрее, пока Андрея не убили, гневно воскликнула Анжела со сверкающими глазами. Вдруг по ее кукольному лицу пробежала тень. Она рывком посмотрела на часы. «Черт, я же на гимнастику опаздываю». «Ты опаздываешь?» — поднял брови Конюков. «Любимая, это что-то новенькое. Ты никогда никуда не опаздываешь». «Ну, не опаздываю, а могу опоздать», — надув губы, ответила Анжела. Поправляя перед зеркалом подводку глаз, она добавила. «Ты же знаешь, что я люблю иметь в запасе минут 15 на непредвиденные ситуации». Я потягивала сок через соломинку и удивлялась, сколько еще благодетелей сокрыто в супруге клиента. Пунктуально и на какую-то гимнастику ходит. Надо же, похоже, я начну комплексовать. Анжела ушла. Клиент встал с постели и прошлепал к столу, где громоздилась гора всякой снеди. «Евгения Максимовна, не желаете ли перекусить? А то питаетесь на манер птички, то фрукты, то сок», – проговорил он, шурша пакетами. «Я питаюсь хорошо, но незаметно», – ответила я и поинтересовалась, что клиент может мне предложить. Есть в присутствии его жены, тем более то, что она приготовила сама, я не решалась. Было как-то не по себе. Да еще хвалить придется ее кулинарные способности, чтобы она меня в следующий раз с досады не отравила. Теперь в отсутствие супер-женщины я могла расслабиться. «Тут у нас только вкусная и здоровая пища из натуральных продуктов», сообщил мне Конюков от стола. «Жена немного помешана на здоровом образе жизни. Есть пирог с грибами, салат с курицей и ананасами». Вот баклажаны с чесноком и со свининой, какие-то оранжевые котлеты, тоже чесноком пахнут, картошка с тушеным перцем и чесноком. Вы, наверное, чеснок не очень? Он заглянул в следующую пластиковую емкость. Вроде вареная тыква с медом. И с чесноком, с улыбкой предположила я. Конюков понюхал и признался, что есть немного. Она же с Украины, оправдывался он, вот и сует его везде. Говорит, раз сейчас я не общаюсь с людьми, то мне это нужно для повышения иммунитета. То-то я в последнее время замечаю, что в палате все микробы без кварцевания дохнут, усмехнулась я. Подошла, принюхалась к салату с курицей. С ним проблем не было. Чеснок не шел к ананасам. Мне-то, в отличие от вас, Андрей Кондратьевич, с людьми общаться приходится, да и не только общаться. Вдруг придется прибегнуть к обольщению. Засыплюсь ведь. Я вроде никакого запаха в комнате не чувствую. Не слушая меня, клиент озабоченно вертел головой и шумно сопел. У женщин обоняние лучше развито, бросила я. Наложив себе салата, присела к столу с другой стороны, где стоял мой ноутбук, и включила компьютер. Конюков тем временем поставил чайник и принялся за грибной пирог. Уписывая салат, я просматривала поступившую почту. Юзер потрудился на славу. Проверил всех сотрудников Волжского, чьи фамилии я ему называла, их родственников, и выяснил одну любопытную деталь. Сын Тыртышный недавно приобрел новенькую иномарку за 50 с небольшим тысяч УЕ. Сам он рекламный агент с зарплатой 8000 рублей. Жена – секретарь в БТИ. Недавно ушла в декретный отпуск. У Тыртышной зарплата хорошая, и за несколько лет она бы смогла легко скопить нужную сумму и подарить сыну. Но почему именно в этот момент? Слишком много совпадений. Другое совпадение, что Хикматов, получивший отказ в Волжском, легко получил нецелевой кредит в ЗАО «Поволжский кредитбанк» на сумму 150 тысяч долларов, причем заплатил хозяину банка Муфтахиддинову за какие-то консультационные услуги 25 тысяч. И кредит у него не первый. 6 месяцами раньше он брал 300 тысяч зеленых под залог автомобильного парка предприятия. 2 месяца спустя под залог продукции и по тем кредитам почти расплатился. Хотя лакокрасочный давно существует практически лишь на бумаге. 3 недели назад на имущество предприятия наложен арест. Его будут распродавать с молотка в счет долгов. Надо ехать к этому Хикматову и разговаривать по душам. Произошедшее уже окончательно вырисовывалось у меня в мозгу, но требовались еще некоторые фрагменты и доказательства. В качестве доказательства сойдет признание Хикматова. Также жизненно важно вытрясти из него имя киллера и обезвредить последнего. Мало ли, что они дальше планировали. В возбужденном состоянии я сунула грязную тарелку в раковину, сделала себе кофе, насыпала на блюдце бананового печенья и села назад, лихорадочно обдумывая детали. Нахлынула волна какого-то охотничьего азарта. Добыча близко, остался один хороший бросок. «Ну, как моя жена готовит?» – с самодовольным видом осведомился Конюков. «Он мне что-то рассказывал до этого про отдых в Англии, но я даже не слушала. Угукну время от времени для проформы и за свое». Его повествование не обязывало к ответным репликам, а тут, зная трепетное отношение клиента к жене, пришлось ответить. «Салат – просто сказка. Мне такой ни за что не приготовить». А печенье – это просто чудо, рассыпчатое, так и тает во рту. Для него Анжела наверняка отбирала самые лучшие бананы и делала все с любовью. Пока я говорила, глаза выискивали в тексте домашние адреса и телефоны. Попадалась куча всяких, только не тех, какие нужны. «Мне так кажется, или вы издеваетесь?» – нерешительно спросил Конюков. Сообразив, что, похоже, перестаралась с похвалой, я улыбнулась и изобразила искреннее недоумение. «Да вы что, издеваться над собственным клиентом?» «Хватит!» – отмахнулся он от меня с улыбкой и включил телевизор. Шло реалити-шоу о пластической хирургии. Конюкова оно заинтересовало, и просмотр сопровождался эмоциональными выкриками вроде «Вы бы еще лицо ей сажей натерли!» чтобы получилось потом полное преображение дурнушки. Или «Ну какой смысл увеличивать грудь на размер? Сразу бы натри, чего мараться?» «Вас что-то не устраивает?» – процедила я сквозь зубы. «Да вот, занимаются ерундой. Только себя уродуют, и опасно же!» – с запалом сказал мне Конюков. «Я считаю, что все должно быть естественно». «Ваша жена, значит, думает так же», – пробубнила я себе под нос. «Мы вот 2 года вместе, и она ни разу не заикалась о пластической операции». «Да я бы и не позволил, если только в экстренном случае», – разглагольствовал клиент, словно его поместили на трибуну. Либо он притворялся, либо правда не знал, что его жена балуется подтяжками и кучей всего другого из арсенала пластической хирургии. Следы вмешательства можно скрыть только под одеждой. В жару это нереально. Я успела заметить много интересных шрамиков на теле Анжелы. А откуда, спрашивается, невероятная гладкость лица? Знает ли вообще Конюков истинный возраст своей жены? Спрашивать я не стала, были дела поважнее. В половине шестого вечера, когда в палату вновь наведалась Анжела, да не одна, а с толпой родственников клиента, я засобиралась. «Вы куда это?» – обеспокоенно спросил Конюков, заметив мои приготовления. «Собираюсь решить вашу проблему раз и навсегда», – ответила я, поправляя прическу перед зеркалом. «Инструкции помните?» «Помню», – проворчал он, – «да никуда я выходить не собираюсь». Внезапно он издал пронзительный вопль и кинулся к окну. Причину я поняла через секунду. Его старик-отец пробовал открыть намертво задраенные жалюзи и страшно ругался, потому что не получалось. В коридоре я столкнулась с Земляным. Следователь негромко переговаривался с остроносым лейтенантом, заступившим на дежурство у палаты Конюкова. «Вячеслав Юрьевич, здравствуйте!» – поприветствовала я его. «Как продвигается дело? Зацепки есть?» «Здравствуйте!» – сухо ответил Земляной на приветствие. «Следственные действия идут согласно установленному порядку. Мы предпринимаем все необходимые меры, которые в итоге приведут к поимке преступника. Скоро он сделает новый шаг и обязательно допустит ошибку. Арест неизбежен». «Его не может не быть», – поддакнула я, иронизируя над его канцелярщиной. Мне стало понятно, что следствие топчется на месте и нет ни малейшей зацепки или даже намека на зацепку. А надеются они лишь на то, что возьмут киллера, когда он будет покушаться на Тыртышную. «Так-так, Евгения Максимовна, а если не секрет, куда это мы намерены проследовать?» – насупился Земляной, заметив мой боевой настрой и сумку в руке. «Не будете ли так любезны ответить?» «Домой», – соврала я сходу, подняла в руке сумку. «Здесь грязное белье, постирать хочу». «В больнице есть прачечная, могу договориться», – елейным голосом предложил следователь. «Хотите, я сам даже отнесу?» «Нет, спасибо, я привыкла стирать собственное белье сама. Да тут и вода жесткая, и порошок с отбеливателем», – отнекивалась я, вежливо улыбаясь. «Я ни за что не променяю свой порошок и на две пачки обычного. От моего белье дышит свежестью». «А не хотите подышать свежестью в каталажке?» – не сдержался Земляной, багровея. «У нас камеры недавно мыли перед визитом министра, этим, как его, кометом. Такая свежесть кругом, подследственные нарядные, каждый стих выучил про родину, вам расскажут». Лейтенант, стоявший рядом, прыснул со смеху, однако быстро поскучнел от ледяного взгляда следователя. «Может, как-нибудь в другой раз, Вячеслав Юрьевич?» – сдержанно улыбнулась я. «Обещаю, что быстро обернусь. Вы соскучиться не успеете». «Что соскучиться не успею, я догадываюсь», – с кислой миной пробормотал Земляной. «Пришел вот допросить вашего клиента. Он еще жив?» «Когда я выходила, дышал», – ответила я, стараясь казаться серьезной. «Но там куча его родственников, поэтому случиться может всякое. Если я не арестована, то, наверное, пойду. Время-то идет. Идите, вы совершенно свободны», – равнодушно бросил Земляной и добавил со значением. «Пока. А там все зависит от поведения». Пропустив мимо ушей угрозу, я зашагала прочь. Охранники в вестибюле проводили меня равнодушными взглядами, понимая, что им ничего не светит. Любые поползновения с их стороны я пресекала в зародыше. На улице погода сменилась. Жару унес налетевший внезапно холодный ветер. По небу летели грязно-серые обрывки облаков, поминутно скрывая солнце. Серебристая 11-я с дозорными из милиции стояла на своем месте. Быстрым шагом я дошла до выездных ворот, прошла в проходную и сразу же поймала такси. Садясь в машину, краем глаза заприметила серебристую 11-ю, ползущую по аллее. Земляной отправил за мной своих людей и надеется, что я выведу их куда надо. Все-таки наивный он. Когда машина набрала скорость, я позвонила Хикматову на домашний телефон. «Да, я вас слушаю», — ответил запыхавшийся мужской голос. «Тимур». «Да, я», — сказал он, часто дыша. «Тимур, ты козел», — выкрикнула я и отключила сотовый, глянув назад на автомобиль преследователей. «Надо что-то делать». Предложение оторваться от хвоста не понравилось шоферу. Даже предложенные деньги не возымели своего обычного действия. «Отрывался я один раз уже», — злобно рявкнул он звучным высоким голосом. «Меня потом бандиты нашли, измудохали и машину сожгли. У тебя с собой, девочка, есть копеечка мне на новую тачку?» «Так это милиция, не потей», — ободрила я его. «А чем менты отличаются от бандюганов?» — сквозь сжатые зубы спросил водитель. Похоже, он действительно не понимал. На его полном лице блестел пот, и даже черные кудрявые волосы казались мокрыми. «Ну, менты обычно в такой голубенькой форме, а бандиты, сам понимаешь», — принялась объяснять я шутливо, чтобы отвлечь мужика от мрачных мыслей. «Одни хорошие, опрятные, а другие плохие, небритые, много пьют, курят и выражаются». «Знаешь что, выметайся», — рявкнул он, приняв решение. «Я сейчас остановлю, вылезай, и не нужны мне твои деньги». «Подожди, не здесь, давай за поворотом», — попросила я, оглядываясь назад. 11-я следовала за нами на достаточном расстоянии, так как дорога не пересекалась и не разветвлялась до самого перекрестка у роддома. Поворот впереди на 90 градусов был совсем без обзора. Густые посадки, на углу у дороги трансформационная подстанция, а заднее стекло у нашей «Волги» затемненное. «Притормозишь и сразу уезжай». «Лады», – буркнул водитель. Завернули. Я выскочила, на ходу захлопнула дверь и нырнула в кусты, закрывая лицо коротенькой джинсовкой. Затаилась, прижавшись к земле. От пыли, собравшейся в высокой траве, зачесался нос. Вот и 11-я плавно прошла поворот. Я чуть приподняла голову. Где-то вдали на дороге, должно быть у перекрестка, вспыхнули огни стоп-сигналов такси. Мой маневр остался незамеченным. Выждав, я вышла из укрытия и поймала новую машину. На ней уже добралась до места. Выйдя у заправки, 200 метров до дома Хикматова преодолела пешком. Прошлась мимо, туда-сюда, проверяя обстановку. Ни шороха, ни звука, ни движения. Во дворе у объекта все словно вымерло. Через фигурный бетонный забор, окрашенный в зеленый цвет, виднелся ядовито-красный БМВ с откидным верхом. Дальше, в глубине двора, возвышался двухэтажный дом из белого кирпича с квадратными колоннами, балконом, стилизованным под старину фонарем при входе. Размеры впечатляли, но дом выглядел недостроенным, неухоженным. По асфальтированным дорожкам и под стенами строительный мусор. Крыша покрыта лишь толем, а шифер для дальнейших работ стопками стоял во дворе. Собака во дворе отсутствовала. Я вытянула из кармана отмычки, оглянулась по сторонам и вошла во двор, как к себе домой. С входной дверью было просто, ее не заперли. Все происходило практически беззвучно. Из дома доносились звуки классической музыки. Для бандитского вертепа странновато. В доме было темно и мрачно, коридоры заставлены какими-то коробками. Заглянув в одну незапечатанную, я увидела банки с краской, той самой, которую приставы, согласно документам, опечатали на складе завода Хикматова. «Отлично, теперь надо выяснить, сколько людей находится в доме». Я осторожно переставляла ноги, чтобы не наступить на обрывки жестких пластмассовых полос, которыми стягивали коробки с краской. На бетонном полу валялись еще стружки, куски целлофана, бумага. Хикматов превратил неотделанную часть дома в склад и не очень заботился о порядке. Не встретив никого, я приблизилась к двери в комнату, из-за которой доносилась музыка и лился свет. Музыка не заглушала какие-то скрипы, возню, мычание, доносившиеся оттуда же. Вытащив пистолет из кобуры, я опустила руку с ним в сумочку, чтобы, если что, стрелять прямо через нее. Неизвестно ведь, сколько там человек, а в безоружную женщину никто сходу палить не станет. Я пожалела, что револьвер с глушителем не умещался в сумочку, и тихо вошла, медленно отворив дверь. Эта просторная комната, как и все помещения в доме, была завалена похищенным со склада. Штабеля коробок заслоняли окна. Единственное, что отличало эту комнату от прочих – отделка, предметы обстановки, телевизор и даже компьютер. Именно он был источником музыки, произведения классиков в современной обработке. А на потрепанном диване, тем временем обнаженный до пояса хозяин дома, лез под юбку отчаянно сопротивлявшейся светленькой девчонке лет 13-14. Его тощий зад, обтянутый синими джинсами, под острым углом возвышался над диваном. На полурастегнутом поясе болтался сотовый телефон в чехле. Рядом на коврике у дивана валялась футболка. Дальше дело у них застопорилось. В силу тщедушного телосложения Хикматову трудно было справиться даже с ребенком. Но это пока бандит не использовал грубой силы, а просто заваливал жертву. «Отстань, не надо, я не хочу, пусти!» – пропищала девчонка, отворачиваясь и отталкивая насильника. Ее покрасневшее лицо искажало гримаса отвращения. Глаза были с силой зажмурены. «Я не хочу!» – глумливо передразнил ее Хикматов тоненьким голоском, хватая за волосы, собранные в хвост, и разворачивая лицо девочки к себе. На тачке кататься хотела, в кафе ходила, мороженое жрала, а теперь соскочить решила. Ни хрена вот не угадала. В пылу борьбы никто не заметил моего появления. При ребенке не стоило проявлять насилие. Во-первых, лишний свидетель, во-вторых, может пострадать. От нее следовало аккуратно избавиться. Я вырубила компьютер из сети и деликатно покашляла. Хикматов, хрипло заорав, подпрыгнул на диване и дикими глазами посмотрел на меня. В секунду животный страх на его смуглом лисьем лице сменился удивлением, потом подозрительностью. Воспользовавшись моментом, девчонка выскользнула из-под него и, поправляя одежду, рванулась к двери. «Вы, собственно, кто?» – осторожно и вежливо осведомился Хикматов. Его неожиданно ярко-голубые глаза внимательно исследовали меня сверху донизу. «Не припрятан ли у него где поблизости пистолетик?» – спросила я себя мысленно, а вслух, приближаясь, произнесла. «Я мама Светы Климовой, которую ты изнасиловал. Мы написали заявление в милицию, и если не хочешь сесть по 115-й, гони деньги, 50 тысяч долларов». «Что?» – завопил негодующий Хикматов. Однако, как только бандит дернулся, я достала из сумки револьвер, наставила на него и взвела курок. «Нет, нет», – сразу послушно закивал он. «50 кусков – нормальная цена. Я согласен, только убери пушку. Перетрем наши вопросы в лучшем виде». «Не советую делать резких движений. Я пугливая и со страху могу мозги нечаянно вышибить», – предупредила я спокойно. В этот момент входная дверь захлопнулась за малолетней гостьей бандита, и можно было действовать без стеснения. «Я только надену майку», – жалобно попросил Хикматов, бочком продвигаясь к стулу с одеждой. «Стоять!» – рявкнула я и оказалась перед стулом первой. Но бандит предпринял нечто совсем неожиданное и идиотское на первый взгляд. Он прыгнул на коробки и с невероятной скоростью полез по ним кверху. Я рванула следом. Во все стороны и мне под ноги валилась разваливающаяся картонная тара. Из нее вываливалась краска, бутылки с растворителем, еще что-то. Несколько бутылок разбилось, и в нос ударил резкий запах ацетона. Хикматов был в этот момент отличной мишенью, но мне надо было взять его живым и с минимальными повреждениями. Поэтому я попыталась его ухватить за ногу. Подлец ловко вывернулся, развалил всю середину кучи и упал на другую сторону. Там, сокрытая от взгляда, была дверь в подвал. Коробки стояли штабелем в виде буквы «Г», так что проход за ними к двери был незаметен. Мне даже подумалось, что Хикматов специально подготовил пути возможного отступления. Сжигаемая яростью, я перескочила через коробки, однако Хикматов оказался очень проворным. Деревянная дверь захлопнулась перед моим носом. Я ударила по двери ногой. Дверь вздрогнула, но не поддалась. С другой стороны послышалось, как Хикматов побежал прочь к выходу из подвала. Бежать за ним в окружную через дом не поспеешь. Я решила прорываться здесь. Прикрутила на револьвер глушитель, чтобы не будоражить выстрелами соседей, и тремя пулями в чистую разнесла замок. Ударила ногой и только выругалась. Дверь стояла на месте. Бандит подпер ее чем-то с той стороны. Я пальнула рядом с рукой, где, по моему мнению, находилась подпорка. С той стороны что-то загромыхало, и дверь сама со скрипом отошла. Выбросив из барабана револьвера стреляные гильзы, я перезарядила его и медленно двинулась вниз по лестнице. Перешагнула аккуратно через доску, служившую подпоркой, ступила на рыхлый подвальный грунт, насыпанный неравномерными буграми. Уши жадно ловили каждый звук. Свет в помещении лился через узкие окна, забранные решетками. У стен стояли бочки, банки с краской, банки еще с чем-то. Наклонная металлическая дверь на улицу оставалась закрытой. Значит, Хикматов все еще находился в подвале. И лязгающих звуков, как если бы ее открывали и закрывали, я не слышала. Приблизившись к двери, я толкнула ее рукой. Закрыто снаружи, засов изнутри отодвинут. Где же ему здесь прятаться? Все помещение как на ладони. Зачем-то Хикматов открыл одно из подвальных окон. Уйти он через него все равно не мог из-за решетки в палец толщиной с наружной стороны. Мой взгляд остановился на куче мусора в углу. Неуверенно я двинулась к ней. Какое-то шевеление под листом фанеры, прислоненным к стене. «А ну, выходи, засранец!» — велела я грозно. «Хорошо, только не стреляй!» — плаксиво выкрикнул Хикматов. С дрожью лист фанеры отодвинулся и упал, а из-за него появился бандит, жалкий вид которого вызывал улыбку. Ёжик жестких темных волос на голове, словно сединой, покрыло пылью. На роже грязные разводы, руки тоже в грязи. Впалая грудь с выделяющимися ребрами от страха ходила ходуном. «Еще один такой фортель, и ты труп», — пообещала я, поигрывая револьвером. «Марш обратно в комнату, там побазарим. Я заплачу больше, чем тот, кто тебя послал», — на всякий случай сообщил Хикматов, прежде чем развернуться ко мне спиной. «Конечно, заплатишь. Куда денешься?» Я подтолкнула его стволом к двери, стимулируя подвижность. «Вперед, вошь бацильная! Пошел, пошел ножками!» Мы вновь очутились в комнате с коробками. В воздухе стоял густой запах ацетона. Я грубо пихнула бандита на диван, из вещей на стуле вытащила пистолет, продемонстрировала его владельцу. «Что, это искал?» «Я просто испугался, что ты меня пристрелишь ни за что. Это для самозащиты», — жалостливо пискнул Хикматов. Однако я понимала, что он не так безобиден, как кажется. Мой инструктор по технике боя всегда повторял, что в поединке маленький плюгавенький мужичонка может оказаться опаснее накачанного громилы. Осторожно присев перед бандитом на стул, я спросила: «Догадываешься, зачем я здесь?» «Нет, откуда? Я живу правильно, никому подлянок не делал». Хикматов изобразил на лице искреннее недоумение. «Тебе, может, мозги провентилировать, чтоб лучше соображалось?» — спросила я, кивнув на револьвер. «Забыл, как банк на 200 000 опустил вместе со старой Грымзой?» «С какой еще Грымзой?» — просипел он, потеряв внезапно со страху голос. Пуля из моего револьвера ушла в стену между кирпичами рядом с его головой. Хикматов тоненько вскрикнул, а я, опустив дымящийся ствол к бандитской ширинке, укорила его. «Ну что ты визжишь, как девка? Не стыдно? Пацаны узнают, засмеют. Вот если сейчас я стрельну, то высокий голос тебе обеспечен пожизненно. К этому бесплатное изменение пола. В тюрьме тебя очень полюбят за голосистость». «Что ты хочешь?» — выдохнул он, не спуская вытаращенных глаз с револьвера в промежности. «Расскажи мне все, как было», — ответила я. «Людей, пославших меня, ты не интересуешь. Они даже не приказывали тебя убивать. Не раздражай и останешься жить. Рассказывай о бабе из банка». Моя рука в это время в кармане джинсовки нащупала портативный цифровой диктофон. Палец вдавил кнопку «Запись». Сие признание потом захотят многие послушать, а господин Портняжный даже выложит кругленькую сумму. «Это была все ее идея. Я даже не хотел», — начал Хикматов по ожидаемому сценарию. Себя в истории он представил белым и пушистым, жертвой обстоятельств, а Тыртышную — гением злодейства, образцом вероломства и коварства. Не помышляя ни о чем преступном, он пришел в банк получить кредит, а Сквалыга, засевший в кредитном отделе, выставил его за дверь. Хикматов тогда по наивности и чистоте души подумал, что ему поможет кто-то другой из руководства банка. Но все послали его подальше, и только хитрая Тыртышная намекнула, что у нее имеется подруга, способная ему посодействовать. Она взяла его телефон и сказала, что подруга перезвонит вечером. Тем же вечером позвонила подруга. Хикматов понял, что звонит та же самая тетка из банка, но из-за врожденной вежливости промолчал и выслушал ее предложение. Подруга сообщила о левых деньгах, поступающих в банк. Причем деньги возили не на инкассаторских, а на обычных машинах. Она обещала вызнать, когда повезут очередную партию бабла, и дать сигнал. Он, Хикматов, должен дежурить у банка в машине с несколькими вооруженными товарищами с 3 до 6 вечера по четвергам или пятницам. В это время обычно привозят деньги. Когда появится машина, надо инсценировать аварию, выскочить, отнять деньги и смотаться. За наводку она потребовала 50%. Хикматов поднял тетку на смех и сбил до 10. В залог их будущего сотрудничества Тыртышная подбросила в почтовый ящик Хикматова диск с базой данных, где содержались кредитные истории клиентов банка. Информация могла заинтересовать воровское сообщество. Хикматов предложил диск тем, кто в этом шарит, и получил за него 2 штуки баксов. Больше не дали. Потом он с парнями дежурил возле банка в кафе 2 недели. Но ничего не получалось. Тыртышная перезвонила ему как-то вечером, сказала, что ничего не выходит, и предложила как-то спровоцировать привоз денег. Хикматов знал парней с химкомбината, зашел к ним, потерся, поговорил за жизнь и невзначай рассказал, что недавно выгодно продал старое оборудование, которое до этого думал распилить на металл. Если у них что-то есть, то могут предложить ему. Те показали кучу всего. Он предложил цену в 200 000. Те заортачились. Он ушел, забыв специально свой бумажник у них в конторе. В бумажник был вложен листок с телефоном сына Портняжного, а ниже на листке было написано «Продажа подержанного оборудования». Потом от своего имени позвонил в фирму Портняжного-младшего, которая как раз занималась продажей насосного и компрессорного оборудования, выступая посредником между производителем и покупателем, сообщив, что желает приобрести у них котел, пару насосов и компрессоров. Узнав цену, он сказал, что это слишком дорого, и спросил, не найдут ли ему такое же, но БУ. Цену он предложил в 10 раз больше, чем предлагал парням с химкомбината. Портняжный младший сказал, что подумает. На следующий день он позвонил на химкомбинат, и парни ему сказали, что сын Портняжного предложил за это же оборудование на 50 тысяч больше. Завтра обещался привезти деньги. По словам Тыртышной, Портняжный-младший все денежные операции прокручивал через банк отца. Значит, и деньги он повезет оттуда. Дождаться только сигнала Тыртышной. Хикматов договорился с химкомбинатовскими, что если их покупатель не приедет, то они продадут все ему. Он уже имел опыт торговли подержанным оборудованием и не сомневался, что найдет сбыт. Особенно выгодной сделку делала оплата стоимости оборудования чужими деньгами. Все прошло как по маслу. Тыртышная дала сигнал. Они сопроводили машину клиента до дома, где без шума забрали бабки. Потом Хикматов купил на эти деньги оборудование на химкомбинате и перепродал в 3 раза дороже. Можно было и круче навариться, но он не хотел ждать. Планировал свой отход за границу. Потом позвонила Тыртышная и намекнула, что назревает дело, по сравнению с которым предыдущая кража мелочи у нищего. Курьер будто бы должен привезти в банк лимон зеленых в обычном чемоданчике. Деньги от черной сделки. Между делом Тыртышная попросила перевести ее деньги от прошлого дела на счет в банке. Если она их не увидит, то следующее дело начинать не будет. Хикматов, загоревшись новыми перспективами, утром помчался в банк переводить деньги на указанный счет, несмотря на то, что раньше думал кинуть ее. Перевел, но по сей день ничего о новом деле не слышал. Тетка из банка молчит, а на улице ее сопровождает милицейский кортеж. Часть денег, что у него были, Хикматов легализовал через банк, остальные думал вывести так, спрятав в тачке. Мечтал, как провернет последнее дело и свалит. «Она тебя напарила, лопух», — объяснила я ему азбучную истину. «Не было нового дела. После вашего старого в банке поднялся такой шорох, что сунуться туда еще раз мог только смертник. Она догадалась, что ты не захочешь платить, вот и придумала». «Ах, падла, ведь точняк же!» — скривился досадливо Хикматов. «Ведь чувствовал, блин». «Она не говорила, зачем это делает? Из-за денег или чего еще?» — поинтересовалась я. «Она с самого начала говорила, что ее там, в банке, кинули круто, и тетка хотела отомстить. От халявных бабок разве ж кто отмазываться станет?» – проговорил он, покосившись на будильник, стоявший на заставленном бутылками столе. «Ждешь кого-то, Тимур?» – спросила я ласково. Мой пистолет уткнулся в цель. «Нет, я просто так на часы посмотрел», – поморщился он от боли. «Складно поешь», – похвалила я и спросила. «А кто из твоих людей убивал?» «Кто кого убивал?» Обалдело уставился на меня Хикматов. «О чем ты базаришь вообще? Какие нахрен убийства? Мы деньги взяли, да по колпаку дали. На кой мараться? А это что?» Я швырнула бандиту в лицо фотографии с места убийства Мясницкого. «Это Грымза из банка попросила тебя найти человека, чтобы устранить парочку ее врагов. Так было? Ты даже, наверное, подыскал для нее на заводе яд. У вас в лаборатории на лакокрасочном поди имеются соли тяжелых металлов, верно?» «Да ты че гонишь, мать твою!» – завопил Хикматов с ужасом в лице, разглядывая фотографии. «Не шей мне это дерьмо, тут псих поработал. Зачем мне иметь дела с крезанутыми? Если ты мне добровольно все не расскажешь, я волью тебе вот эту штуку». Я вытащила из тайного отделения шприц, заполненный прозрачной жидкостью. Скополамин использовали еще нацисты, чтобы добиваться у пленных признаний. У него, правда, много побочных действий. Посчастливится пережить инъекцию, останешься инвалидом. О женщинах можешь забыть сразу. Начнешь под себя ходить или ослепнешь. От передозировки вообще кошмар, что творится. Страшные судороги, кровь отовсюду хлещет, даже глаза лопаются. И добавила задумчиво. Не знаю, правильно ли я дозу взяла. Там что-то по весу тела рассчитывают. Никогда не понимала эту чертову математику. Цифры, значки дурацкие. Но я не знаю ни хрена, заорал бандит, вжимаясь в диван. Что я тебе расскажу? Я не знаю, отвечаю, чем хочешь. Значит, будем колоть, вздохнула я. Мне удалось резко броситься и заломать Хикматова, уложив на пузо. Он даже не успел оказать достойного сопротивления. Зато развопился, будто его резали. Я вонзила иглу ему в зад. «Стой, минутку, кое-что вспомнил», – взмолился он в последний момент. «Не делай этого». Я выдернула иглу и примирительно сказала. «Давай, удиви меня, иначе я удивлю тебя». «Это насчет убийцы», – хрипло выдавил из себя Хикматов, сопя в диван. «Я знаю, кто это сделал. Я по почерку узнал. Он людей, как свиней, режет. Мне пацаны знакомые рассказывали. Он типа спецотрядом командовал. Какое-то задание было, и его, раненного, духи взяли. Вкололи ему чего-то, зомбировали, и он стал на них работать, мочить всех без пощады. А потом его окончательно переклинило. Кокнул новых хозяев и сбежал в Россию. Бабки у него на первое время были, а потом решил работу искать. Помнишь вора в законе, трубу из Вишневских? Он его к себе взял, а потом на сходке всех авторитетов тогда спецслужбы завалили. В 90-х-то вообще беспредел был, белая стрела. Кто тебе сказал, что их спецслужбы завалили, перебила я. Их свои же положили, расследование до сих пор идет. «Во-во, до сих пор!» – ехидно согласился он. «Ну, хрен с ними! Киллер, тот в свободный отрыв ушел. Стал работать сам на себя. Брал заказы по сотовому и только у того, кого знал. Его потом вообще никто вживую не видел. Вот сижу я, значит, как-то в сауне с корешами. Муса и говорит, посмотрите, как я с одним жлобом разобрался. И показал фотографию на вроде той, что ты показывала. Не человек, короче, а нарезка. Муса, он обколотый был, вот и стал языком трепать. Я, блин, киллера по интернету заказал, говорит мне, крутой типа. Адресок ты срисовал, конечно, предположила я с большой долей уверенности. Да, на всякий случай, честно ответил Хикматов, однако тут же оговорился. Ну не подумай чего, я не обращался к нему. Боязно потому что... Вдруг, как он меня потом прирежет. Все, кто к нему обращались, потом плохо кончали. Устав сидеть на бандите, я слезла и пересела в кресло. Шприц убрала. В нем не было нужды. Он охотно говорил сам и, по моим ощущениям, говорил правду. «И ты не давал тетке из банка адресок?» – спросила я, когда Хикматов остановился, чтобы перевести дыхание. «Я что, дебил, давать ей адресок?» переспросил он с сарказмом. «Она меня первого прикажет кончить». Хикматов сел, разминая спину. Бросил на меня взгляд из-под лобья, ожидая реакции. «Верю», — кивнула я. «Твои слова не лишены логики. Однако эта тетка могла получить адресок у кого-то другого, а теперь трясется, что мясник ее саму ликвидирует. Другой вариант, что ты лажу мне пропихиваешь». Сам всех решил замочить, чтоб концов не нашли. «Да я, бляха-муха, клянусь!» Глаза Хикматова молили. «Можешь шлепнуть меня, но это правда. Запиши адресок этого, как вы его называли, кличка, затейник», — быстро ответил он. Я подала бандиту ручку и бумагу, взяв их с тумбочки. «Когда будешь писать, не забудь, от каждой буковки зависит твоя жизнь. Не ошибись!» Хикматов старательно вывел электронный адрес киллера, проговаривая его про себя. Его губы беззвучно шевелились. На лбу от усердия выступил пот. Наблюдая за ним, я включила компьютер. Затем взяла листок, ввела адрес и спросила. Что ему написать-то надо, чтобы нанять? Напиши имя объекта и сумму. Недолго думая, я написала. БелАЗ, цена 30 тысяч долларов, срочно. Отослав сообщение с адреса Хикматова, задумалась, что делать дальше. Затейник, похоже, не любил бандитов. Мочил жертву и какое-то время спустя заказчика. Очень может быть, что киллер слышал о Хикматове, так как водил дружбу с Мусой и другими блатными. Обращение через интернет с его телефонного номера вызовет доверие, а предложение отправить в лучший мир последнего из вишневских авторитетов должно показаться соблазнительным. Если же затейник согласится, то нужны деньги. Я с надеждой посмотрела на Хикматова. «Слушай, не одолжишь ли мне 30 кусков? Отдам с зарплаты, век воли не видать». Бандит напряженно молчал, потупив очи, и я поинтересовалась. «Тимурчик, не оглох ли? Тебе, кажется, был задан вопрос. Шприц все еще при мне. Не доводи до греха». «Ну, деньги в банке», — начал было он. «Не гони. В банке, это мне говорит тот, кто собирался провозить деньги в машине через границу», — сказала я и спохватилась. «Так они в машине. Верно, не сегодня, так завтра собирался рвануть отсюда». «Да что я, дурак, что ли, деньги в тачку? Ее же попятить могут с полпня», — бурно возразил Хикматов, меняясь в лице. По реакции Тимура я поняла две вещи. Что успела вовремя и что он все же дурак, а деньги в его красном спортивном БМВ. Тут на компьютер пришло сообщение от киллера. «БелАЗа за такие деньги не купишь. Не меньше 100 и ударим по рукам». Оперативно отреагировал, подивилась я сообщению. Чувствуется, что голодный парень. Для киллеров сейчас наступили не лучшие дни. Заказов мало, люди становятся все жаднее и жаднее. Улыбнувшись, я решила поторговаться. Пальцы забегали по клавиатуре, составляя новое послание. Последняя цена – 50 тысяч долларов. У меня полно других предложений. Отправленное послание осталось без ответа. Наверное, перегнула палку. Мои мысли прервал шорох, раздавшийся в противоположном крыле дома. Я прислушалась, посмотрела на Хикматова. «Что за дерьмо? Кто в доме?» Бандит пожал плечами, правдоподобно округлив глаза от удивления. «Я ничего не слышал. Глюки от ацетона. У меня у самого в забу дыхание сперло, а перед глазами пятна разноцветные». «Не заговаривай мне зубы, козел!» Мой взгляд остановился на пустом чехле из-под сотового на поясе Хикматова. Я отлично помнила, когда бандит неожиданно сиганул в подвал, сотовый был в чехле. Значит, он не терял там зря времени, а потом припрятал телефон, хотел скрыть звонок. И окно он открыл, потому что звонок из подвала плохо проходил. Что, вызвал своих дружков? «Ну, погоди же!» Револьвер уперся в нос перетрусившего Хикматова. Опустив одно колено на диван рядом с ним, я сунула левую руку в сумочку, болтавшуюся на плече. В следующую секунду дверь в комнату шумно распахнулась, врезавшись ручкой в стену, и в комнату ворвались трое. Их вид не оставлял сомнений вроде профессиональной деятельности молодцов. На протокольных рожах бандитов можно было смело ставить клеймо «Отъявленный». Стоявший впереди с помповым ружьем в руках, приволакивая правую ногу, сделал два нетвердых шага, покачнулся и замер со зверским оскалом, безобразно пьяный, практически невменяемый. Черная рубаха с воротником-стойкой, расстегнутая до пупа, открывала обзору мощную волосатую грудь и пивное брюхо размером с рюкзак. Белоснежные брюки в грязи, собранные по ходу дела. Его ружье смотрело прямо мне в лицо. Сзади, за главным, маячили двое товарищей потрезвее. У высокого, худощавого, с вытянутой лошадиной физиономией был обрез, а другой, невысокий, со светлыми волосами, держал старинный автомат «Скорпион» с глушителем. «Скажи им, чтобы бросили оружие», – процедила я Хикматову, вжимая револьвер в щеку. «Быстро или стреляю?» Сообразив, что я не шучу, он крикнул своим головорезом, весь бледный. «Эй, ребята, оставьте! Опустите стволы! Видите, у бабы крышу снесло! Хромой!» «А пошел ты, чмо!» – проревел в ответ хромой. Выпитое и маленький объем мозга в яйцеобразном, заостренном кверху черепе сделали подчиненного Хикматова неуправляемым. В таком состоянии он спокойно пристрелит и своего кореша, не говоря уже обо мне. Двое других вообще не знали, что им делать – слушать Тимура или обезумевшего хромого. В глазах полное смятение. Начнись стрельба, станут стрелять куда попало, это уж точно. «Бросай, сука, пушку, или сейчас тыквы не будет», — рявкнул на меня хромой. Я покорно положила револьвер на диван, глядя в жерло ствола ружья бандита. Другого мне ничего не оставалось. Любое резкое движение привело бы к трагической развязке. От выстрела дробью с близкого расстояния не увернешься. Однако сдаваться им – тоже чистое самоубийство. «Вторую руку медленно покажи, тварь!» – прорычал хромой, угрожающе поводя ружьем. «Ну-ка, Шеминтом!» Воодушевленный надвигающейся победой, Хикматов робко позволил себе спросить корешей, отчего они так долго не шли его спасать. «Так мы в одном кельдиме бухали», – заикнулся тот, что с лошадиной мордой. Но, завидев в моей медленно поднимающейся руке гранату, заткнулся, ахнув от ужаса. «Мать твою!» – потрясенно выдохнул Хикматов, проследив за взглядами остальных. «Это граната с выдернутой предохранительной чекой. Вокруг разлит ацетон. Накроет всех», – пояснила я, в основном для хромого. Слишком уж у него был взор неосмысленным. Проигнорировав мои слова, он не шелохнулся. Вместо глаз будто мутные стеклянные шарики. В отличие от него, парочка сзади не собиралась прощаться с жизнью. Очень тихо и аккуратно они попятились, опустив оружие. Но как быть с хромым? За доли секунды в моей голове сложился план, а в следующие три я привела его в исполнение. Так получилось, что моя правая рука покоилась на диване практически на пульте дистанционного управления телевизором. Большим пальцем я незаметно вдавила кнопку канала. Телевизор ожил, подчиняясь сигналу, и выдал оглушительным звуком вопль, падающий с палубы корабля девушки из рекламы чипсов. Для исковерканной алкоголем нервной системы хромого вопль послужил сигналом к действию. Резко развернувшись, он жахнул в телевизор от бедра. Довольное лицо кавалера, скинувшего свою спутницу и жующего в одиночестве чипсы, исчезло вместе с экраном в облаке дыма и осколков. На пол полетели искры. Повернуться назад бандиту не хватило времени. Точно брошенная граната угодила ему в голову, затем отскочила и подкатилась к ногам коллег хромого. «Валим!» — бешено заорал бандит с лошадиной физиономией. Вдвоем с приятелем они чуть не вынесли дверь. Хромой, за которым я напряженно следила, замычав, рухнул как подкошенный. Муляж гранаты безобидно лежал в дверях у его головы и, не думая, взрываться. Хикматову происходящее, наверное, казалось страшным сном. Он зажмурился, заныл, закрываясь руками. «Нет, не надо, нет!» С этого момента начались настоящие неприятности. Искры, сыпавшиеся на пол, воспламенили ацетон, и ревущий фонтан пламени выбросило в потолок. Я рванулась в коридор, но еле успела отшатнуться от автоматной очереди. Сзади пламя, гудя, бежало по коробкам с лакокрасочными материалами. В спину дохнуло нестерпимым жаром. Подхватив с пола ружье хромого, я обернулась. Хикматов, кашляя, накрылся покрывалом и собирался устремиться в просвет в окне, чтобы попасть в подвал. Но чадящие языки пламени, угадав его замысел, сомкнулись. Ситуация на грани катастрофы. Выход только один, через дверь. И время поторопиться. Задержав дыхание, я рывком перезарядила ружье и наугад пальнула в коридор. Мне ответил залп из обреза. Дробь расщепила часть косяка. Я пальнула снова и попала. Из коридора послышался крик боли. Рвавшийся в подвал Хикматов подбежал ко мне и прохрипел со слезами на глазах. «Деньги там, под дверным косяком. Хотел, чтобы в разных местах понемножку лежало, блин. Достань, и я поделюсь». Я глянула на ад, подступающий к нам, и бросила бандиту. «Скажи своим придуркам, чтоб не стреляли». Неосторожно вздохнув при этом немного раскаленного ядовитого воздуха, я закашлялась. Схватила валявшуюся при входе мокрую тряпку и приложила к лицу. «Плевать на все. Еще немного, и легким настанет конец. Конь, Джерри, не стреляйте, вашу мать! Я ща тут поджарюсь!» — завопил Хикматов в коридор. На моих глазах пластиковая канистра с растворителем, стоявшая с надувшимися боками на горящих коробках у дивана, со скрипучим визгом выбросила язык пламени. Было похоже на выстрел из огнемета. Пламя ударило в спину Хикматову. От боли, объятый огнем, он ринулся в коридор. Я поняла, что другого шанса не будет, и кинулась за ним, прихватив толстую матерчатую скатерть со стола. От пуль бандитов меня прикрывал их пылающий главарь. «Конь, валим отсюда нахрен!» — закричал один стрелок второму, увидев рвущегося по коридору Хикматова. Второй из стрелков отозвался стоном. Видно, я его хорошо зацепила. В нас не стреляли. Налетая на коробки, расставленные вдоль стен, и оставляя на них язычки пламени, Хикматов тщетно старался скинуть с себя горящее диванное покрывало, однако оно как-то ухитрилось повиснуть на его золотой цепи в палец толщиной, зацепившись верно за крест, и тащилась за ним. Я помогла ему дойти до двери, дав хорошего пинка. Затем выпихнула на улицу и выскочила сама с ружьем наготове. Только стрелять было не в кого. Через открытые настежь ворота было видно, как подельники Хикматова отъезжают от двора на своем внедорожнике. Из-под колес у них аж щебенка летела. Подсечкой я свалила Хикматова на землю и сбила пламя скатертью. «Господи, что случилось-то?» – заорала с соседнего участка женщина в домашнем халате, подбегая к ограде. «Кошмар! Я вызвала пожарных! Боже, хоть бы мы от вас не загорелись!» За женщиной к забору подбежал мужчина. «Тимур, как ты? Что случилось?» Я, заслоняя лицо, специально склонилась над невнятно бормочущим бандитом и громко ответила любопытным хриплым голосом. «Мы это, бухали и хотели проверить. Водка горит или фуфло? Плеснули на стол и подожгли. А она как загорится, мать ее так!» Соседи замолчали с открытыми ртами. Я бросила взгляд на ядовито-красный кабриолет, стоявший перед воротами. Мне он мог сейчас очень пригодиться. Ощупав дымящиеся джинсы Хикматова, я нашла ключи от машины. «Скорую вызвать?» – нерешительно спросила соседка. «Ага», – кивнула я, не поднимая головы. Ключи с брелком были в моей руке. Попробовала. Сигнализация машины, получив позывной, пискнула и дружелюбно мигнула фарами, приглашая прокатиться. «300 тысяч в подвале! 300 тысяч!» – бормотал Хикматов со стекленевшими глазами, устремленными в небо. В эту секунду окна подвала вынесло взрывом. Я похлопала его по плечу и с притворным сочувствием изрекла. «Тимур, это всего лишь деньги. Подумаешь, жалкие 300 тысяч. Ты себе в 10 раз больше заработаешь в тюрьме за тот срок, что получишь. Портняжный уж постарается». Тимур заплакал и потерял сознание. «Выживет», — подумала я, но рассиживаться не было времени. «Скоро тут будут все». Я поднялась с колен, отбросила в сторону ружье и последний раз посмотрела на дом. Уже и второй этаж, и крышу объяло пламя. Из огня непрерывной канонадой доносились хлопки. Свист и треск взрывающихся банок с краской. Внезапно из дверного проема, подсвеченного изнутри багровым, на крыльцо вышел хромой, приволакивая ногу. Вся одежда на нем дымилась, кое-где даже прогорела и искрилась, на лице красные пятна от ожогов, а в правой руке зажат охотничий нож. «Пришла твоя задница», — проквакал бандит из-за сожженных дымом голосовых связок, зашелся кашлем и поковылял ко мне. Соседи за оградой вскрикнули в унисон. Я ногой подкинула себе брус, валявшийся в траве, и тремя ударами уложила хромого на землю, пояснив, что со всякими задницами у меня разговор короткий. Он ничего не ответил, так как вырубился. Бросив брус, я запрыгнула в кабриолет. Двигатель БМВ завелся с полоборота, и мне оставалось только выехать в открытые ворота на дорогу да выжать газ. Выезжая, я старалась не подавить людей, высыпавших из соседних домов, поглазеть на пожар. Где-то рядом протяжно выли сирены пожарных машин. На соседнем сиденье я заметила джинсовку владельца машины. Используя ее как обтирочное средство, я привела в порядок свое чумазое лицо, заглядывая в зеркало заднего вида. От одежды нестерпимо воняло паленым. В таком виде в больницу было возвращаться нельзя. Поэтому я направила машину к району, где находилась квартира тети Милы. Перед тем, как идти на тетину квартиру, я загнала БМВ в гараж, что был рядом с домом, и, закрывшись там, принялась искать деньги, заглядывая в каждый уголок. Вскрыла приборную панель, проверила эндоскопом бензобак, двигательное отделение, покопалась в багажнике, дошла очередь до сидений. На заднем сиденье недавно меняли обивку, и меня это насторожило. Вооружившись бритвой, я исполосовала винил, и под ним, в наполнителе, обнаружилось 5 пачек 100-долларовых купюр, стратегический запас Хикматова. Если он не врал, то основная масса денег сгорела в подвале. Еще 150 тысяч в банке на счете – это все, что осталось. Я забрала деньги, сложила в сумочку, закрыла гараж и пошла домой. По дороге несколько раз схватывал кашель. Надышаться дымом мне удалось все-таки прилично, а впереди еще ожидал неприятный сюрприз. Знакомая серебристая «Лада» дежурила недалеко от тетиного подъезда. Оперативники внутри с грустными лицами курили, тихо переговаривались и время от времени косились на входную дверь. Ждали они, естественно, моего появления. Упустив меня в такси, решили караулить здесь, ведь я же говорила земляному, что отправляюсь домой. Следователь не поверил, отправил своих архаровцев и после первой неудачи приказал им поймать меня хотя бы на лжи. Что ж, огорчу его. Незамеченный я прошмыгнула за угол дома. Пройти в подъезд мне пришлось через подвал, забравшись в него через квадратное подвальное окошко с другой стороны дома. Решетка на нем легко снималась, но знала об этом лишь я. Тетя Мила была дома. Встретив меня у двери, она сначала очень обрадовалась моему приходу, а затем зажала себе пальцами нос и прогнусавила. «Женя, какая вонь! Ты что, где-то костры жгла из резины? И одежда ужас на что похожа! Только умоляю, не оставляй ее здесь, а то всю квартиру провоняешь!» «Можешь не волноваться, я сама знаю, что делать», — заверила я. Тетя Мила ответила, что видала таких, знающих на своем веку, но приставать больше не решилась. Слишком уж вид у меня был воинственный. Оказавшись в ванной комнате, я сразу включила воду, чтобы наполнить ванну, и принялась стаскивать с себя одежду. Джинсы, блузку и джинсовку можно было смело выбрасывать на помойку. Ткань в мелких прожженных дырочках, штаны порваны, в краске и грязи. Вонючее тряпье я сложила в пакет для мусора и завязала. Плюхнулась в ванну, отмокла, приняла душ, посушила волосы. «Ужинать будешь?» – осторожно поинтересовалась тетя, заглядывая ко мне в комнату. «Нет времени», — буркнула я и, подумав, ласково попросила. «Тетя, а ты не могла бы мне стакан молока погреть? Что-то в горле першит». «Уже погрела», — обеспокоенно ответила тетя Мила. «Я слышала, как ты кашляла в ванной, и подумала, что тебе это понадобится. Ты что, дымом надышалась?» «Чуть-чуть», — соврала я, отложив фен. «Женя, ты так рискуешь своей жизнью ради всяких сволочей!» Тяжело вздохнула тетя Мила со страдальческой гримасой на лице. «Я так волнуюсь за тебя. Нужно ли это? Такой-то ценой!» «Не такие уж они и сволочи!» – пробормотала я, и мы двинулись с тетей на кухню. Передо мной на столе возник стакан молока. К молоку тетя предложила печенье, но я отказалась, рассказывая, какие плюсы может нести моя работа. Вот, например, сейчас у меня клиент-банкир. Скоро все закончится, и я попрошу, чтобы он организовал для меня кредит на выгодных условиях. Их банк инвестирует средства в строительство, так что и квартиру он сможет подыскать получше. Я скопила. Кое-что он мне потом за работу заплатит. Тетя слушала меня с кислой миной на лице. И скоро я поняла, что она не рада перспективе моего скорого переезда в собственную квартиру. Привыкнув за это время к обществу племянницы, она боялась вновь остаться одной. Чтобы ее успокоить, я извиняющимся голосом сказала: «Боюсь, конечно, я перееду отсюда не так скоро, ведь помимо квартиры понадобятся деньги на обстановку. Не на полу же мне спать, снова придется копить. Для начала даже пущу на квартиру квартирантов, чтобы в счет оплаты проживания обои поклеили, потолок побелили, то сё. В общем, извини, тетя, но тебе придется терпеть меня еще довольно долго». У тети Милы с души как камень свалился. «Ничего страшного», — махнула она рукой. «Живи, сколько потребуется». На радостях она полезла в холодильник и вытащила на блюде половину шоколадного торта. «Мы тут с Марией Александровной вчера экспериментировали с рецептом птичьего молока. Такой вкусный получился. Боюсь теперь, что объемся в конец. Уже и соседу носила, и Галине Петровне со второго этажа». «Да мне некогда», – неуверенно протянула я, тоскливо взирая на торт. «Да и сладкое я не очень. Надо идти». Дело кончилось двумя кусками проклятущего торта. Тетя с радостью подливала мне чая, объясняя секреты приготовления птичьего молока. В суфле положили половину нормы желатина. Естественно, оно не стало застывать. Мы его тогда в морозилку и следили да помешивали, чтоб застывало, но не замерзло. Пойми, если суфле замерзнет, то получится не торт, а черт знает что. Нарушится структура. При медленном же охлаждении суфле густеет за счет содержащегося в нем масла и желатина. Значит, дождались мы, когда оно загустеет, и намазали на тонкие коржи слоем в сантиметр или полтора. Больше не получалось, суфле начинало сползать. Потом сложили коржи с суфле друг на друга и в холодильник, чтобы понизить немного температуру. Точный температурный режим еще предстоит вычислять. Все это дело укрепилось, и получился большой слоеный торт. Полили его шоколадом и на 5 минут в морозилку, чтобы не поплыл. Потом еще дали выстояться в холодильнике. Вытащили и довели до комнатной температуры. «Видишь, какой он нежный получился!» – не унималась тетя Мила. «Торт-то очень вкусный, но сколько вы на него времени ухлопали!» – поинтересовалась я, допив остатки чая. «Да целый день почти», — призналась тетя Мила. «Столько нервов истратили. Женя, хочешь еще кусочек?» «Нет», — я вскочила со стула и попятилась к двери. «Мне пора, и не соблазняй больше, бесполезно. У меня почти железная сила воли». «А может, возьмешь с собой?» — не сдавалась тетя Мила. «Он же такой вкусный, просто во рту тает. Сама не хочешь? Угости клиента. На, возьми». Чтобы меня обнаружили объевшейся с куском торта в руке, буркнула я уже в коридоре перед зеркалом, подкрашивая губы. Я думала о затейнике. Он где-то бродит там, рядом, снаружи, а я буду тут с тортами дефилировать. На могиле потом так и напишут. Она очень любила птичье молоко. Вспомнился Мясницкий. Он спешил домой поесть, а согласился бы встретиться со мной в кафе. Мог бы остаться в живых. Погиб ведь из-за какой-то окрошки. Что ты имеешь в виду, что тебя обнаружат? Насторожилась тетя Мила. Как это обнаружат? Да никак, быстро ответила я. К слову пришлось. Твое дело очень опасное, да? С нотками паники спросила она, подступая ко мне побелевшим лицом. Мне еле удалось успокоить тетю. Обувшись и чмокнув на прощание кулинарку в щеку, я выскочила за дверь.